Глава 21. Вернувшись в свой мир, сразу увидел в интерфейсе мигающую иконку гоблина и чертыхнулся. Впору зубами скрежетать. В инвентаре целая гора макров, переданных мне охотниками, а к порталу не попасть. В особняке сейчас хозяйничают и мародерят молодые европейцы. Выхожу в горницу, где по-прежнему заседают казачьи старшины. «Мне пора». «Не имется вам, Сергей Николаевич», — проворчал Осадчий. «Обождите 5 минут еще, ребята, для вас 2/4 горючки раздобыли. В бак выльют и поедете». 5 минут ребята уложились, залить 2/4 бутылки топлива — дело несложное. Я не стал включать фары, и так дорогу вижу прекрасно. А казачьим коням их свет и ни к чему, мешает только. Ночь сегодня лунная, мы выбрали окружную дорогу вокруг города через старый карьер. Поскольку карьер заброшен, дорогой почти никто не пользуется, но сегодня на карьере путь перекрывает небольшая группа пьяных горожан. Вид у горожан воинственный и самоуверенный, хотя вооружены они в основном дрекольем. Только у одного в руках винчестер, да и тот воин винчестер держит как лопату. Увидев черную машину, горожане обрадовались, видимо, решили, что англичане едут. А увидев скачущих вслед за машиной казаков, растерялись, но с дороги не сошли. Мне пришлось притормозить, чтобы не давить недоумков. «Проезд закрыт!» — пьяный боец взмахнул оружием, по его мнению, угрожающий. «Любезный, ты ослеп!» — открывая окошко. «Ты бы проспался!» Казаки направили на горожанина дуло точно таких же английских карабинов. «Нельзя!» — попытался настаивать пьяный, но голос его дал предательского петуха. «Оружие не игрушка!» Я открыл дверь, быстро вышел из машины и вырвал из рук горожанина оружие. «Хорошо, что оно у тебя на предохранителе, но лучше пусть у меня побудет!» Пьяный таращил глаза, открывая и закрывая рот от возмущения. «Как так? Он только что стоял на дороге, олицетворяя собой силу справедливости и мощь английской короны. К такому неуважительному отношению он был не готов. Он полез отбирать оружие обратно, но я просто оттолкнул его, уронив на обочину. Остальные горожане с угрюмыми лицами расступились. Им хватило остатков ума понять, что останавливать нашу моторизованную кавалькаду бессмысленно. Но когда мы отдалились от них, для порядка все же прокричали в спины что-то угрожающее. Они, конечно, простые, недалекие работяги, но как бы то ни было, грамота англичашки работает. Не сомневаюсь, скоро нагонят на все дороги вооруженного народа. А в следующий раз их будет много, с оружием. В следующий раз уже не пропустят. Оставив карьер за спиной, я через некоторое время съехал с дороги и заглушил двигатель. Казаки сгрудились у машины. «Мне нужно в город смотаться». Казаки между собой запереглядывались и начали спешиваться. «Нет, ребята, я один схожу тут недалеко. Одному опасно, мы с вами. Поверьте, я смогу пройти незамеченным. Я хоть и плохонький, но маг. К тому же в городе есть у меня надежный защитник». «Защитница!» — понятливо поправил пластун и осклабился. «Да, такая жинка казачьей десятки стоит. Идите, Сергей Николаевич, мы здесь о вас ждать будем». Отойдя на 50 шагов, меняют на доспехи маскировочный режим. Закос под городского нищеброда. Один раз я уже пользовался этой маскировкой вполне успешно. А еще посылаю Еве текстовое сообщение. Вскоре получаю ответ. Рощица между особняком и крысючихинской лавкой. Вот и отлично, баронесса меня подстрахует. Через городские кварталы мне удалось пройти без особых трудностей. Хотя возбужденного, орущего, пьяного люда на улицах очень много. Я даже видел какие-то толпы с факелами, но приближаться не стал, обошел стороной. На одном перекрестке видел черную машину. Двое англичан раздавали всем желающим бутылки с дешевым алкоголем. Перед багажником выстроилась очередь. Теперь понятно, откуда на улицах столько пьяных. Англичане целенаправленно превращают городское население в тупой агрессивный скот. В рощице отыскал Еву благодаря радару. Она пряталась за деревьями и сразу обратил внимание, что ее уровень поднялся до 3,5. Спрашивать, кого она успела полечить за это время, не стану. Тот случай, когда лучше не знать. Чтобы получить пациента, она вполне может травануть человека. Методы у Евы не самые гуманные. А вот сама баронесса узнала меня, только когда я подошел к ней вплотную. «Ты, черт тебя подери!» Она неверяще покачала головой. «Но так даже романтичней!» Граф тайком вернулся из изгнания и переоделся в нищего, дабы припасть к порогу отчего дома. «Все-все, больше не ерничаю». «Да ладно! За ерничанием ты прячешь тягу к романтизму, как обстоятельство». «Более-менее». Ева пожала плечами. «Твой особняк крушили довольно долго и даже пытались поджечь». Я сама не видела, но какие-то пшеки громко ругались. Дом оказался зачарованным, не загорелся. А сейчас там кто? Основная толпа ушла. Они предпочли разграбить лавку крысичухи. Баронесса мстительно улыбнулась. Слышал бы ты, как крысичуха вопила. Я своя, я б за простой народ, мой папка чистокровный чех. Вы, простой народ, ее своей не признал. Я так понимаю, крысичуху ты подлечила? Я тут уже много кого подлечила. Что, заметно? Твой текущий уровень — 3,54. Отлично, Кротовский. Хочешь, я тебя укушу? Место укуса можешь выбрать сам. Баронесса недвусмысленно провела пальцем мне по животу сверху вниз, а потом сразу вылечу. В другой раз, усмехаясь, мне нужно попасть в дом. Мы прошли через сорванную из петель заднюю калитку. Толпа здесь знатно оттянулась. Тропа вытоптана, кустарники поломаны. Но сейчас на приусадебной территории почти никого нет. Только под деревьями валяется пара тел, видимо, спящих, видимо, в дымину бухих. В самом доме радар тоже показывает только нулевок, но это явно не засада. Скорее всего, та же пьянь, уставшая от трудов мародерных. «Вот скотье!» — по-змеиному прошипела баронесса. Ее зрачки в темноте кажутся вертикальными и светят желтым светом. «Передушу, уродов!» «Плюнь на них, Ева! Трупы нам точно не нужны. Англичане тут же превратят их в сакральных жертв. Жди здесь!» Я оставил баронессу снаружи, чтобы она не сорвалась ненароком. Характер у нее вспыльчивый. Прошел в настежь раскрытые двери особняка. Какой-то пьяный урод вдруг выскочил в прихожей из кухни. От неожиданности я его чуть не прирезал. А тот меня не заметил даже. Нетерпеливо подседая, он начал расстегивать ширинку. Только сосна никак не мог с ней справиться. Тут ссать собрался, скотина! Я не выдержал, схватил его за ворот и вышвырнул из дома. Снаружи донесся хрипловатый смех Евы. Смешно ей. Прохожу скорее по коридору, стараясь не смотреть по сторонам. А то ведь не удержусь, начну наводить в доме порядок. А у меня другая сейчас цель. В подвале не только никого нет, даже ни малейших следов погромщиков. Может, и вправду дом зачарован. Запертая подвальная дверь наверняка должна пробудить любопытство. Открываю замок своим ключом и захожу в портальную комнату. Думаю, даже если смогли бы мародеры сюда попасть, порталом бы не воспользовались, просто не увидели бы его. Переношусь в лавку к гоблину. Зеленый торговец с технологиями встречает меня с насупленным видом. «Почему так долго? Полночь давно прошла». «Меньше часа прошло после полуночи», — возражаю. «Это в твоем мире прошло меньше часа», — бурчит гоблин. «А в иных мирах прошли годы. Ладно, показывай». «Одолжение он мне типа сделал». Пожимаю плечами, высыпаю целую гору макров. «Ну как? Неплохой улов?» «Посмотрим». Гоблин надвигает на глаз монокуляр и начинает перебирать кристаллы. Я терпеливо жду. «А что в других лавках продается?» Воспользовавшись моментом, когда гоблин оторвал взгляд от макров, задаю вопрос, который давно вертится на языке. «А ты не смотрел, что ли?» — удивляется зеленый. «Да я к твоему прилавку приклеенный». «Вовсе ты не приклеенный», — еще больше удивляется гоблин. «Ну, блин, ты сам тогда велел по сторонам не смотреть. Шаг в шаг за тобой идти». «Тогда это было обосновано», — подтверждает торговец. «Теперь ты и сам в состоянии не потеряться. Значит, смотри. На Великом базаре можно купить все». «В каком смысле все?» «Если хочешь, можешь планету себе купить», — невозмутимо ответил гоблин. «Были случаи, когда места в божественном пантеоне на торги выставлялись. Было бы чем платить». Я присвистнул. «А за макры?» «Вообще, чаще всего сюда приходят либо за технологиями, как я, как ты, либо за высокотехнологичными изделиями, в просторечии артефактами». «Магические артефакты?» «Они самые. И сразу дам тебе дружеский совет». «Ого!» Гоблин зачислил меня в друзья. «Не злоупотребляй артефактами. Они привязываются, как паразиты, а избавиться от них почти невозможно». «А зачем избавляться от магических артефактов?» «Любой артефакт полезен на определенном этапе твоего развития. Однажды ты его перерастешь, как детскую игрушку, а он к тебе привязан и продолжает питаться твоей силой. Доводилось мне встречать таких неуемных коллекционеров. Обвешивались без ума артефактами, как елка шариками. А, вот оно как. А, мой доспех. Я его тоже перерасту. Твой доспех масштабируемый. Развивается вместе с тобой. Такие изделия — большая редкость, хотя, кто знает, возможно, когда-нибудь и из него вырастешь, как из детских штанишек. Так что мой тебе совет — покупай только то, что сможет послужить дополнением к твоему доспеху. Не умножай без нужды количество артефактов. «Ага, понял. Спасибо за подсказку». «Так, теперь о деле». Гоблин отодвинул от себя большую часть макров. «Вот это все старье. Мне оно не интересно. Как старье? Почему старье? А чего ты у меня спрашиваешь? — оскорбился гоблин. — Ты лучше знаешь, где их взял. — Ну, мне их дали охотники. — Вот и спрашиваю охотников, зачем они тебе их дали. — Не переживай. Макро-универсальный товар. Вот как раз и пробежишься по базару, что-нибудь на них прикупишь. — Как скажешь. А что по остальным? Кивай на ту меньшую часть, что гоблин готов себе оставить. — Могу предложить идейку в продолжении вчерашнего разговора. — Это про макропрограммирование. — Оно самое. Так вот. Предлагаю устройство для прямой связки. Электродвигатель и макр. Пока не понял, что это даст. Макр — источник электропитания для двигателя. Устройство будет содержать в себе один управляющий макр и один питающий. Если совсем просто, то подходишь к станку, вынимаешь отработанный макр и меняешь его на новый, как батарейку. При этом любой, подчеркиваю, любой макр, и станок работает. Звучит неплохо. Более того, это уже будет программируемое устройство. Ты сможешь задать для станка программу действий хоть с того же мобилета? Понимаю. Получится станок с ЧПУ, с числовым программным управлением. Ну, управление будет не числовое, а на других принципах. Но суть та же. Идет? Идет. На этот раз я не перенесся в свой мир, а сделал первые произвольные шаги по Великому базару. Давно он меня манил. Сколько раз я гадал о том, что можно здесь увидеть, но вот теперь смогу убедиться воочию. Сперва зарулил тот мыльный пузырь, что поразил меня своим видом еще в первое посещение. Но это оказалась тривиальная забегаловка, где можно пожрать за макры. Нет уж, спасибо. У меня макры пока из одного места не сыпятся, чтоб тупо отдавать их за еду. Потом зашел в павильон, торгующий как раз теми волшебными предметами, о которых предупреждал меня гоблин. И вот я прям благодарен ему за предупреждение. Так-то глаза разбегаются. Сколько всего можно приобрести? От магических жезлов с различными заклятиями, в том числе и боевыми, до совершенно экзотических предметов. Хрустальник-домик-суккуба, к примеру. Домик размером со спичечный коробок, но продавец заверил, что смущаться не надо. Магия пространства позволит посещать сей хрустальный храм разврата владельцу любых габаритов. Я вышел из павильона и только титаническим усилием воли ничего в нем не купил. Нафиг, нафиг. Такие места я больше не ногой. Я мог бы решить все проблемы с англичанами, прикупив один единственный климатический артефакт. Врубил бы и минус 40 на пару месяцев, они б сами из Кричевска сбежали. Только потом мне бы пришлось стать обслугой этого артефакта. В прямом смысле. Вещичка с характером и с запросами. Только с третьего раза попал в лавку, торгующую приемлемым для меня ассортиментом. Там тоже много чего можно было приобрести. Обвесов для моего доспеха хватало. Были бы макры, смог бы превратить его в костюм Бэтмена или Человека-паука, но кристаллов едва хватило только на еще одну премиальную стрелу с заклинанием огня. Мне и то хлеб. Вернулся в свой мир в приподнятом настроении. Даже храпящая гопота в моем особняке уже не раздражает так сильно. Но как только вышел во двор, Ева схватила меня за рукав и потащила прочь. «Кротовский злыдень, какого черта ты так долго?» «А что, разве долго? Светает уже, и связь не работает». «Не понял. Вот что тут непонятного?» У баронессы такой вид, будто готовы меня покусать. «Я не могу позвонить с мобилета, связь отсутствует». Достаю свою собственную мобилу и убеждаюсь, покрытия нет вообще. Я почти уверен, англичане опять подгадили. Я смотаюсь до цеха, может, выясню что-то. «Я с тобой», — решительно заявляет Ева. «А как же крысючиха?» «Я же сказала, ее лавку разграбили, она меня уволила». «Без выходного пособия, тварь такая!» Мы без осложнений выбрались из города и дошли до машины с поджидающими там казаками. Если не считать осложнением тот факт, что добрая половина казаков трещала крыльями перед Евой, явно пытаясь привлечь ее внимание. Но они же еще не знают, что она переодетая баронесса, иначе вели бы себя чуть сдержанней. По дороге в цех нас тоже никто не пытался тормозить, зато в самом цеху атмосфера, как в растревоженном улье. Несмотря на раннее утро, спали только работники. Мои соклановцы, комаринские погранцы, были на ногах. Что случилось? Англичане захватили скалу. Вышку нашу мобилетную скинули вниз. Подъемник тоже разломали. Теперь у нас ни мобильной связи, ни дороги в Лучково. Все перекрыли. А Комаринский где? Он был как раз на скале вместе с постом. Теперь неизвестно. Плохо дело. Я думал, англичане попробуют натравить погромщиков на цех, но они хитрее поступили. Они заняли стену. Сначала отрезали слободку от цеха, взбунтовав горожан, а теперь отрезали цех от Лучкова. Раздробили мои силы и перекрыли все пути. Грамотно. Очень грамотно. А сколько англичан на стене, спрашиваю погранца? Трудно сказать, но больше сотни, это точно. Откуда их там столько? Может, это не англичане, а охрана рудников? Нет, граф, там англичане. Причем регулярная часть. По мундирам видно, и вооружены все по-армейски. Пробежал слушок, задумчиво сообщила Ева, что Спайдер может вызвать в Кричевск целый английский батальон. Я не поверила. Видимо, зря. Батальон — это 300 человек, уточняю на всякий случай. Так точно, подтверждает погранец. По английскому уставу в батальон входит до 300 простых стрелков и до десятка магов. Еще и маги у них. Ладно, я прогуляюсь. Сережка? Сергей Николаевич. Каратовский. Граф. Успокойтесь, пожалуйста. Отдергиваю всех сразу. Я обладаю возможностями маскировки, которых нет ни у кого из вас. И я пойду один. Не обсуждается. А нам что же делать? Вам крепить оборону. Поднимайте работников, пусть роют окопы и возводят укрепления. Сил у нас в цеху тоже немало. Оружия и патронов хватает. Англичане сходу не возьмут.